Ты ее пьешь, а она вода водой. Никакого эффекта. Какое магическое скотство. Ирин-Рандир Аптилимнар благородно и вполне по-рыцарски пил водку в ее натуральном естестве, не оскорбляя домешиванием пива. Пил так мрачно и целеустремленно, как и не снилось товарищу Шраку. Это, конечно, не канонический мужской туалет на вокзале, но обстановка в рюмашке по-своему идеально соответствовала настроению. Сегодня тут собрались самые сливки дна, матерые алкаши со всей округи, тихие забулдыги и буйные выпивухи, синюшные, грязные, вонючие. Видимо, что-то такое присутствовало в атмосфере, если на зов Чулка примчался не только опозорившийся энчичекист со своим душевным расстройством, но еще три десятка чувствительных личностей всех рас. Приполз из своего логова даже дроу-изгой Уралисан. Он снова кричал на всю рюмашку, что это не семейство Ипи-Аду выгнало его, а он сам ушел, и Матрон еще на коленях приползет. Правда, при упоминании имени Матроны он опасливо озирался, но это уже несущественные детали. Ему пришлось налить еще стакан для успокоения и примирения с судьбой. Выпив, дроу уронил голову на столешницу и смирился. Громко так, с переливами и носовым побулькиванием. Два гнома ожесточенно терзали твердую, как акатыш, воблу, переругиваясь из-за первенства поедания плавательного пузыря невинно убиенной рыбы. Сосредоточенно настаивал еловую веточку в стакане с водкой, опухшей от многодневного запоя леший. Орк и хоббит отмечали развод последнего, случившийся лет 10 назад и с тех пор служивший главной причиной беспробудного пьянства полурослика. Причем орк выступал в качестве бесплатного консультанта по вопросам взаимоотношений с женским полом. Послушала бы индульгенция эту лекцию хоть разок и ни за что не рискнула бы шляться без трусов. Даже иномиряне смотрелись в этом обществе вполне гармонично, вписывая в полотно безнадеги яркие мазки подлинного безумия. Ибо если аборигены пьют, то исключительно по собственному желанию и выбору, а у несчастных попадальцев алкоголизм – это неизлечимая болезнь. Между разномастными страдальцами бродила толстая гоблинша в латаной душегрее и ватных штанах и меланхолично елозила грязной тряпкой по заплеванному полу, попыхивая зажатой в зубах сигаретой. А над всеми присутствующими, страждущими забвения, в стремительно чернеющем осеннем небе пламенел восхитительно загадочный Чулк, а впереди всех ждал глубинно выстраданный Ухепс, которому нет дела до остроты ушей и разреза глаз. Эрин пил и не пьянел. Слишком уж погано было на его бессмертной душе, чтобы туда проникла беззаботность уксусного ацетальдегида, над производством которого усиленно работала могучая эльфийская печень. Нет ничего хуже для взрослого мужчины, чем... А вот и нет. То, о чем вы подумали, как раз дело поправимое. А нет хуже ощущения, что ты неудачник, ничего не стоишь, что годы потрачены впустую, а ты так ничего и не добился. Неприятное такое чувство, паршивое и скользкое, как кусок медузы, тающей на песке. Тут, собственно, и водка не поможет. Не стоит питать иллюзии. Болеть не перестанет, и проблемы не решатся. Но не сидеть же, запершись в кабинете, тупо втыкая в монитор и делая вид, будто ничего такого не случилось. Морду кирпичом это мы умеем, но надоело-то как, словами не передать. А завтра, Эру всемогущий, завтра выходной. Какой ужас! Ирин и так с большим трудом представлял, чем можно себя занять, кроме работы. А тут еще все навалилось скопом. Какое-то время, точно сказать сложно, он размышлял над вопросом невозвращения сегодня домой. Но одного взгляда за окно хватило, чтобы отбросить план А – заночевать в парке на лавочке. План Б тоже не работал – идти в таком виде к Легатару, нарываться на недовольство леди Динес. А где Дзир, там и дриады. Только не это. Никаких груш, липочек и прочих покрытосеменных. В управлении Ирин-Рандирчику сегодня вообще места нет. И выходит, надо идти домой. Паучий случай. Лорд и капитан в одном лице, весьма помятом, взял еще бутылку, чтобы хватило топлива до посадочной полосы, отхлебнул из горла на порожке рюмашки и спрятал бутылку в карман пальто. Ледяной ветер бодрил, не давая скатиться в задумчивую сонливость. Инчичекиста даже не шатало, но как он дошел до арсенальной 12, не вспомнил бы и под угрозой расстрела. Шел себе и шел, иногда прикладываясь к горлышку.